Глава 9. Ложе в Мюэсте. Прошло 2 часа. Успокоившись насчет матери, которая, хоть он и не знал, чем рассердила Мэга, этрешский мальчуган со свойственной его летам беззаботностью присоединился к пирующим. Роза осталась таким образом одна перед огнем. Спрятав голову в свой плащ, она глубоко задумалась. Никто не смел подойти нарушить ее одиночество. И сидела она тут одна, не обращая внимания ни на пение, ни на пляску шумного сборища. Дело в том, что красавица-разносчица, несмотря на высказанную ею Фаншетти самоуверенность, начала сомневаться в своей власти над мужем. Действительно, Бо-Франсуа не раз прощал ей подобные выходки ревности, как, например, в ту ночь, когда она отправила меревильских дам и Даниэля из домика Франка. Но Роза не скрывала от себя то, что с некоторого времени она много утратила в расположении мужа. Он уже не так часто и не с таким удовольствием виделся с ней, как прежде, а во многих случаях уже показал ей холодность. Что, если Бо-Франсуа обратит теперь на нее тот беспощадный гнев, каравших так часто на ее глазах других? При этой мысли она вздрагивала, но гордость ее тотчас же пробуждалась, осознание силы своей любви опять подкрепляла ее. «Ну», — повторяла она сама себе в утешение, «настаю же на том, чтобы он выслушал меня. Уж если выслушает, будет побежден». Пока она так рассуждала, в другом конце площадки поднялся шум. «Вот Мэг», — говорили голоса, «идет с ружьем Дано и хирургом». Танцы, пение прекратились, и почти все собрались к той стороне, откуда приближались путники. Как дикая серна прыгнула Роза, услыхав это. В ту минуту она не помнила ни о чем другом, кроме как о счастье увидеть любимого человека, а потому она бросилась бежать изо всех сил с криком: «Франсуа! Мой милый Франсуа!» Но Мэг уже был окружен толпой, из которой одни просили его приказаний, другие радовались его приходу. Слова Розы не были услышаны в общем шуме. Несмотря на это, она все-таки протолкалась к Франсуа, шедшему впереди офицера в шайке, и хотела взять его за руку. «Ах, Франсуа! — весело заговорила она. — Наконец-то ты пришел! Отчего ты так поздно? Я уже начинала беспокоиться». Франсуа оттолкнул ее и, не глядя на нее, холодно проговорил: «Для тебя, Роза, это еще слишком рано, и сейчас ты сама убедишься в том». «Ну, дружок, оставь этот сердитый тон, который меня так пугает. Поговори со мной, твоей любимой Розой. Послушай, я догадываюсь, за что ты на меня сердишься. Но дай мне тебе объяснить». «Молчи, это бесполезно. Скоро ты узнаешь, что значит оскорблять меня». «Но где же эта негодяйка Грыле? Я ее не вижу». «Грыле», — повторила Роза, — «кому же какая нужда до этого бедного несчастного создания? Она сейчас тут была. Я о себе хочу поговорить с тобой, мой Франсуа. Я хочу сказать тебе: еще раз молчи. Ты напрасно будешь говорить». Мера переполнилась. «Что ж касается до той другой изменницы, я ее найду. Она не может быть далеко отсюда, потому что я вижу тут ее поганого мальчишку. Действительно, этрежский мальчуган из любопытства простискивался сквозь толпу, чтобы посмотреть, что делается. Однако, увидев, что привлек к себе внимание Мега, он хотел скрыться, но было уже поздно. В продолжении этого разговора все дошли до бивуачных огней, и так как наплыв толпы около Франсуа не уменьшался, Роза поняла, что тут было не время для интимных разговоров, а потому и довольствовалась тем, что произнесла ласкательным голосом. «Мы после поговорим об этом, милый мой Франсуа. Ты дурно судишь обо мне. К тому же, как можешь отказать ты мне в прощении? Ведь ты знаешь, как сильно я тебя люблю». Но Мэг не слушал ее и, обратясь в другую сторону, отвечал на доклад, делаемый ему Жаком де Петивье в полголоса. Никогда еще Роза не встречала от мужа такого оскорбительного равнодушия. И хотя она и продолжала улыбаться, но в душе была сильно встревожена. «Он меня не убил сразу», — думала она. «Но, Боже праведный, что такое готовит он мне?» Усевшись на пень около главного костра, Бо Франсуа весело отвечал Жаку де Петивье. «Черт возьми, какие ты мне сказки тут рассказываешь! Недостаток провизии. Вот забота! Пусть пойдут туда, где ее можно найти, и возьмут. Я хочу, чтобы все веселились. У нас сегодня вечером свадьба. Да еще и другое кое-что может быть. Позаботился ли Кюре приготовить ложу?» «Да-да, Мэг», — сказал, подходя, Борн де Жуи, красный как рак от отчаянной пляски, которую он только что окончил. «Кюре до сих пор еще там работает над украшением ложи с несколькими женщинами, и я видел, как тетка Апре притащила целую связку свечей, которую уж не знаю, где она украла. Это будет великолепно и может назваться знатной свадьбой». «Хорошо, хорошо», — сухо ответил ему Франсуа. «Тебя всегда найдешь, генерал Надувала, там, где тебе совсем делать нечего». «Но послушай, Жак», — продолжал он, обращаясь опять к школьному учителю, «чего же у нас недостает?» «Всего понемногу, Мэг. И хлеба, и вина, и сала. В этом котле только дюжина уток да 2-3 гуся. А нам нужно было бы ровно вдвое больше». «Вот пустяки вас затрудняют. Мало тут разве добропорядочных домов по соседству? Отчего не идете, например, на ферму Пули? Это ближе других». «Вот отчего, Мэг, не решались без вашего приказания пойти на Пули. Вы ведь не любите, чтобы очень тревожили мюэсских соседей». «В таком случае я следую осторожности волка и лисицы, никогда не делающих опустошений вблизи от своего жилища, потому что из-за этого скоро и легко открыли бы их самих. Но один раз ничего. Пойдите в Пули и возьмите, что понравится. Только без шуму, если можно». «Я иду!» — вскричал пьяница Грунарманд. «Там найдем мы и вина, и водки». «Да», — ответил Борн де Жуи, посмеиваясь. «И кроме работников фермы, вы найдете еще там 7 или 8 человек дровосеков, которых недавно взяли туда, и вас там примут на вилы. Дровосеки уже ушли из Пули. Я тебе говорю, что нет. А я тебе говорю, что да. и поднялся горячий спор, так как каждый отстаивал свое мнение. Покровитель воров, дедушка Провеншер, старик очень почтенный, хотя ему и было за 80, с белой бородой и лысой, высказал свое мнение. «Дети, надобна осторожность, и не следует пускаться, не узнав, наверное. Я много пожил и убедился, что никакая осторожность в делах не бывает излишней. Ну вот, отчего бы вам не послать кого-нибудь из ваших ребятишек узнать, ушли дровосеки с другими или там еще?» «Дедушка Провеншер прав», — поспешно заметил Франсуа. «Жак, приведи мне этрежского мальчугана. Он сейчас был тут». «Этрежского мальчугана?» — с удивлением переспросил Жак де Петивье. «Что вы, Мэг? Он уж верно тут что-нибудь да напакостит. Это самый непокорный и самый глупый из всех моих мальчишек. Без колотушек от него ничего не добьешься. Он меня просто в отчаяние приводит своей глупостью и ленью. Ничего, приведи мне его». Жаку Петивье нетрудно было отыскать бедного мальчугана, спрятавшегося за один из кустарников, чтобы поглодать корочку черстого хлеба. Взяв без церемонии за ухо, он вывел его в круг, образовавшийся около огня, из сановников шайки. Ослепленный ярким пламенем, испугавшись присутствия своего страшного наставника Ибо Франсуа, мальчик, казалось, хотел провалиться сквозь землю. Бо Франсуа вперил в него свой проницательный взгляд. «Ну что же, маленький негодяй, ты продолжаешь испытывать наше терпение? Так долго продолжаться не может. Пора кончить. Где твоя дура, мать?» Как будто поняв оскорбление, сделанное бедной Фаншетти, все личико мальчугана мгновенно вспыхнуло. Между тем, опустив голову, он отвечал вполголоса: «Не знаю». «А она ведь приехала сюда сегодня вечером?» «Не знаю». «Наконец, где ты ее видел в последний раз?» «Не знаю». Мэг топнул ногой, а Жак де Петивье со злобной улыбкой подхватил: «Вот видите, от него ничего не добьешься. Дать ему несколько ударов плетью, чтобы научить вежливости». Тот взялся за плеть, висевшую постоянно у него на поясе. Бо Франсуа готов уже был согласиться, когда Роза, никем не замеченная, стоявшая позади него, вспомнив, что обещала Грыле в случае нужды заступиться за ее сына, хотя сама еще не знала, что ожидает ее, решилась попросить за это бедненькое создание. «Франсуа», — прошептала она тихо, наклоняясь к плечу мужа, — «заслуживает ли бедный ребенок твой гнев? Что о тебе подумают?» «Молчать!» — грубо закричал Мэг, не оборачиваясь. Несмотря на то, он сделал знак Жаку Петивье оставить свою плеть. Потом обратился к мальчугану. «Тебя выучили, что отвечать?» — продолжал он. «Но все равно я сумею найти эту предательницу Грыле. Теперь слушай меня. Знаешь ты ферму Полей?» «Знаю, Мэг. Отправляйся сейчас же туда. Ты попросишься там переночевать. И когда тебя никто не станет опасаться, ты расспросишь, ушли ли дровосеки с фермы. Узнав об этом, ты ловко улизнешь и придешь сказать Жаку то, что узнал. Понял ли ты меня?» «Да, Мэг. Ну, ступай же». А если ты проходишь более часа, то будешь иметь дело со мной. Если сделаешь какую-нибудь глупость, тебе достанется. Отправляйся же». У этрежского мальчугана, казалось, не было сильного желания исполнять волю атамана. Но он не мог или не смел его высказать, а потому с видимым недоумением продолжал стоять, не шевелясь. Роза сжалась и еще раз попробовала заступиться за него. «Франсуа», — сказала она шепотом, — «этот ребенок еще слишком мал для подобного поручения. Не лучше ли бы было?» На этот раз Франсуа ничего не сказал, но, обернувшись, он так взглянул на нее, что она помертвела от страха. В то же время он погрозил рукой Фаншетиному сыну, который скрылся среди всеобщего хохота. Между тем мальчуган недалеко убежал. Увидя, что им более не занимаются, он остановился на крайней площадке. Там, продолжая раздирать до невозможных размеров дырочку на своих штанишках, как будто помогая этим процессу мышления в своей головке, он принялся рассуждать сам с собой. «Если я пойду на ферму Пули, то ночевать меня никто себе не пустит, и собаки там злые, съедят меня. Надобно лучше пойти к маме в шалаш угольщиков. Я ничего и не скажу о том, что мне велели. Потом вернусь сюда и скажу им, что никого больше нет на ферме. Пусть, если хотят, идут и сами посмотрят. Если их всех и убьют, то мне-то что за беда? Они всегда меня бьют и принуждают еще мать прятаться. Славно я их подцеплю». И в восторге от своей выдумки он проскользнул в кустарник и побежал к шалашу угольщика. Между тем, отдав приказание о предстоящей экспедиции, Мэг встал. «Ну что ж», — весело спросил он, — «чего же мы ждем? Надо начинать свадебную процессию. Этот проклятый кюре неужели еще не кончил свои приготовления? Я уверен, что жених с невестой горят от нетерпения». В эту минуту, как будто в ответ на желание Мэга, дверь в ложе отворилась, и появилась женщина с известием, что все готово. «На силу-то», — сказал бы Франсуа. «Итак, друзья, пойдемте же порядком венчать этих молодцов». Громкие восклицания были ответом на это приглашение, и большая часть разбойников выстроилась уже длинной вереницей женихом и невестой во главе, чтобы идти в ложу. В этом кортеже все костюмы и чины были перемешаны. Кавалер в холщовом балахоне и чоботах вел под руку нарядную даму в драгоценном колье. Немного далее нищая в лохмотьях опиралась на руку какого-нибудь невероятного щеголя с развивающимися лентами. Между тем, весь этот люд казался одинаково счастливым и довольным. Перебрасывались шутками, насмешками, пели и хохотали. Хромоногий музыкант, тоже принадлежащий к шайке, поместился в первом ряду и засаленным смычком принялся водить по струнам своей разбитой скрипки и к общей радости заиграл веселые песенки. Когда уже все были готовы уйти, Бо-Франсуа обернулся к жене. «А ты, милая моя, что же?» — спросил он сладеньким голоском. «Разве не пойдешь с нами? Надобно непременно, чтобы ты присутствовала при церемонии. Я этого хочу». Пораженная таким неожиданным переходом, Роза пристально смотрела на Мэга, стараясь угадать его мысль. но ничто в манерах и тоне ее мужа не подавало надежды. Взяв предлагаемую ей руку, она, вздохнув, сказала: «Я исполню твое желание, Франсуа, но мне лучше бы было видеть твой гнев, чем эту насмешливую ласку, цель которой я не понимаю». Бо-Франсуа, не ответя ничего, улыбнулся, и кортеж под пескливые звуки скрипки направился к ложе. Ложа была совершенно пустынным зданием с утоптанной землей вместо пола, на которой еще виднелись следы дождя, беспрепятственно лившего сквозь дырявую крышу. Но силой воображения женщин, находившихся в шайке, большой сарай этот приобрел весьма нарядный вид. Гирлянды из плюща с набросанными на них осенними цветами шли с четырех углов и соединялись в центре, поддерживая большой венок из зелени. Множество свечей, прикрепленных к грубым деревянным подсвечникам по стенам, образовало вокруг всей залы ослепительный огненный пояс. Кроме этих свечей, горело еще четыре сосновых факела, разливая по всему зданию приятный запах. Свечи, зелень, цветы — все это вместе составляло что-то особенное, живописное и поражающее. В глубине ложи в величественной позе стоял кюре. Ради важности случая он облегся в свою старую краденую рясу, в руках держал толстую церковную книгу, как казалось, литургию. И в дополнение к этой гнусной пародии на высокое таинство он делал вид, будто тихо читает. Все эти подробности о церемониале свадеб между аржерскими разбойниками исторически верны. Можно справиться в документах этого процесса. На голом полу у его ног лежали две толстые германские палки. Такие, как носили их постоянно с собой люди из этой шайки. И у тех-то палок, казалось, было какое-то символическое назначение в предстоящей процессии. Из среды вошедших в убранную таким образом залу послышался шепот удивления и восторга. Хохот и игра на скрипке умолкли. Эта декорация внушало чувство уважения людям, не останавливавшимся ни перед каким преступлением. Может быть, и присутствие Бо-Франсуа, строго следившего за соблюдениями обрядов, стесняло их. Но что бы там ни было, в толпе воцарилась тишина. И каждый из них, казалось, испытывал непонятное ему самому благоговение. Тройным рядом разместились все вокруг стены, оставив посередине небольшое место для венчавшихся и венчавшего. Но так как всем разбойникам было не поместиться тут, то часть из них любовалась в отворенные двери на всю эту нарядную обстановку. Когда все установились и затихли, кюре Пегров, величественно возвысив голос, произнес: «Где будущие супруги?» Тотчас же из толпы под руку вышли Лонгжумё и Виктуар. Петр де Бомон по прозвищу Лонгжумё был молодой человек 18 лет, короткий, толстый, с красным лицом. Быв прежде мальчиком при виноторговле в одной из трущоб Парижа, теперь, несмотря на свою молодость, слыл за одного из самых жестоких в шайке. Одет он был в синий суконный камзол, в треугольной шляпе на голове и в полосатых плисовых штанах. Гордясь своим нарядом, а также и тем, что он виновник такого торжества, он, видимо, важничал. И, упершись одним кулаком в бок, он другую руку, изогнув колесо, подал своей невесте. Бывшая прачка в Париже, и настоящее имя которой было Виктория Лявертю, невеста была 7 или 8 годами старше своего жениха. То была высокая, худощавая брюнетка с длинным, сердитым лицом, одетая с претензией на роскошь. И, конечно, уж весьма с длинными золотыми серьгами и таким же крестом на своей загорелой груди. Немало не конфузясь от устремленных на нее глаз, она твердым шагом шла около своего жениха, которого была целой головой выше. И если на впалых щеках ее виднелся румянец, то, конечно, уж то не был румянец стыдливости. Между тем, Бель-Виктуар и Лонжуме были приняты с всеобщим восторгом, и скрипач, схватясь опять за свою пескливую скрипку, салютовал их появлению веселой плясовой, подходящей, по его мнению, к этому случаю. Когда последний звук его песни смолк, кюре обратился громко к венчающимся. «Нищий, и ты нищая, получили ли вы согласие Мэга?» Мэг ответил за них с видимым нетерпением. «Да-да, я дал уже свое согласие и еще раз даю его. В таком случае пусть свидетели и посаженные отцы приблизятся». Бо-Франсуа и лейтенант Труждуно, желая почтить Лонжуме как лучшего офицера из шайки, сами захотели быть у него свидетелями. А потому при этом возгласе кюре подошли и подняли с пола по палке за один конец. Кюре поставил их против себя, заставив держать палки фута на 2 от земли, так что толстыми рукоятками они касались одна другой. Потом он поставил жениха с одной стороны, невесту с другой, так что их разделяли вытянутые палки. Сделав это распоряжение, кюре опять открыл книгу и начал что-то невнятно бормотать. Наконец, обратясь к Лонжуме, громко спросил: «Нищий, хочешь ли ты нищую себе в жены?» «Да», — ответил Лонжуме. «А ты, нищая?» — обратился он к Бель-Виктуар. «Хочешь ли ты нищего себе в мужья?» «Да», — ответила Бель-Виктуар. Тогда, обратясь к жениху, кюре произнес: «Перескочи, нищий». Лонжуме, хотя от природы не совсем-то легкий на подъем, сделав сверхъестественное усилие, перескочил через палки, которые держали свидетели. «Перескочи, нищая», — обратился кюре к Бель-Виктуар. И невеста, в свою очередь, подошла, чтобы перескочить палки. Но оба свидетеля ловко и вежливо отдернули их, и она свободно прошла мимо. Церемония кончилась, и обряд совершился. Насмешливый виват и шутки приветствовали молодых. Порядок, доселе царствовавший в зале, мигом был нарушен. Приходили, уходили, и маленькое пространство, оставшееся посредине, было уже занято толпой. «Теперь за свадьбу!» — слышалось в толпе. «Идем пить и плясать!» И молодые, повинуясь общему желанию, направились к выходу, и музыкант заиграл. «Стойте!» — крикнул угрюмый Франсуа голосом, покрывшим весь этот адский шум. «Мы еще не кончили!» Все тотчас остановились, и снова воцарилась глубокая тишина. «Нет, не все еще кончено», — повторил Бо-Франсуа с саркастической улыбкой. «Сейчас одних мы поженили, Теперь не хочет ли кто воспользоваться оказией, чтобы развестись? Ну? Кто из вас недоволен своим жребием? Поднялся хохот, но никто не являлся. Несчастный супруг, просивший развода прошлый раз, теперь раздумал. Да, заговорил один голос. При обмене ничего не выиграешь, а только получишь палки. Переменить хромоногого на косого или пьяницу на тунеядца, послышался женский голос. Не стоит того. Хлопотать не из-за чего. Взрыв острот посыпался в ответ на эти замечания. Но повелительный жест атамана опять все укротил. Ну, в таком случае, если из вас никто не просит развода, так я его прошу. И, отыскав в середине толпы растерявшуюся розу и взяв ее за руку, он притащил ее к кюре Пегров и повелительным голосом проговорил. «Кюре, развенчивай нас сейчас же! Я хочу этого!» Всеобщее изумление выразилось на всех лицах. Все знали давнишнюю привязанность атамана к розе и привыкли уже оказывать им одно общее уважение и почтение. Никто подобного не ожидал. Роза со своей стороны была уничтожена. Бледная, в своей батистовой косыночке, она глядела на Франсуа растерянным взором. Из всех наказаний, которых мог бы Франсуа придумать ей за ее ревность, как-то инстинктивно он выбрал самое для нее ужасное, самое большое. Это унижение в присутствии всей шайки, казалось, разрывало ее гордую душу. Но это было еще ничто. Роза, несмотря на все его злодейства, любила этого свирепого Франсуа. Она любила его безумно, бешено. Любовь Франсуа одна вознаграждала ее за все ее жертвы. Она оправдывала все его проступки. И этот-то человек отвергал ее, отталкивал ее, покидал ее одну среди этой ярой толпы, куда она снизошла, следуя за ним только. В продолжении нескольких секунд Роза молчала, как будто убитая отчаянием. Она решилась безропотно покориться этому наказанию. Несколько раз она открывала рот, но не могла произнести ни одного звука. Бо Франсуа, казалось, наслаждался ее страданиями. «Не это, Франсуа, только не это. Умоляю тебя, Франсуа», — говорила она прерывающимся, потрясающим душу голосом, так что его слышно было за ложей. «Я виновата перед тобой. Уж если ты это находишь, накажи меня. Но только не этим. Жалься надо мною. Не осуждай меня на это мучение». В звуках голоса Розы слышалось так много страдания, что присутствующие, привыкшие к более ужасным сценам, были потрясены. Один только оставался хладнокровным. Это был Франсуа. «Да», — ответил он со своей адской улыбкой. «Действительно, я мог бы прибить, даже убить тебя, как делаю со всеми ослушниками моей воли. Но я не хочу этого. Я предпочитаю развестись с тобой, сделавшейся мне ненавистной, изменившей мне. Пора покончить». И, обратясь к кюре, он грубо проговорил: «Ну, делай свое дело». Эти слова «ты мне сделалась ненавистной» прибавили еще муки к страданиям бедной женщины. Но когда она увидела, что кюре поднимает одну из палок, чтобы сломать ее над ее головой, что составляло главный процесс развода в варжерской шайке, Роза опять ощутила в себе прежнюю энергию. «Кюре!» — живо и повелительно заговорила она. «Еще опять может настать день, когда я буду в силе, и клянусь тебе, что я сделаю с твоим непримиримым врагом, если в настоящую минуту ты не дашь мне объясниться». «Франсуа!» — продолжала она умоляющим тоном, складывая руки. «Не поступай со мной так жестоко. Я всегда любила тебя. Я и теперь люблю тебя. И только одна эта любовь вынудила меня на поступок, рассердивший тебя. Но я не так виновата, как ты думаешь. Эта женщина, из-за которой ты оставляешь меня...» «Молчать!» — бешено вскричал Бо-Франсуа. «Не произноси этого имени. Разболтать хочешь, что ли, мои тайны? Берегись! Если у тебя вырвется хоть одно неосторожное слово...» «Твой гнев, Франсуа, более пугает меня, чем твои угрозы», — ответила Роза, падая на колени, не сдерживая более своих рыданий. «О, Франсуа, жалься надо мной! Прости меня! Я обещаю тебе скрыть в глубине души эту ревность, надоедающую тебе. Ты не услышишь более моих упреков, не увидишь моих слез. Я все буду переносить, лишь бы ты изредка, без ненависти, взглянул на меня. И вы, друзья мои», — продолжала она, обращаясь к присутствующим, — «помогите мне уговорить его. Часто я оскорбляла вас своим высокомерием. Но что же делать? Его любовь делала меня гордой. Но я никогда не была ни несправедливой, ни злой в отношении вас. Многим из вас помогала я в горе и нуждах ваших. Присоедините же ваши просьбы к моей, чтобы умолить его пощадить меня, увести от этого горя, от этого стыда. Странное дело, из числа этих людей, слышавших равнодушно много раз в жизни последние крики убиваемых ими жертв, нашлось много, у которых глаза были полные слез, слушая эти стоны Розы. Но Бо-Франсуа, ничего не ответив, погрозил Кюре, и тотчас же палка была переломлена над головой Розы. И, пробормотав опять что-то невнятное, Кюре бросил обломки в разные углы ложи. Развод был совершен. При звуке переламываемого дерева Роза вскрикнула и опустилась почти без чувств. Прошла еще минута молчания. «Ну?» — проговорил мрачно Бо-Франсуа. «Все кончено. Пойдем веселиться». Когда толпа молча начала выходить, отвергнутая жена, тяжело поднявшись на одном локте, горьким, униженным тоном проговорила: «Ты безжалостно поступил со мной, Франсуа, так как я могла любить тебя таким, каков ты есть, то теперь я могу простить тебя, хоть ты и прогоняешь меня. Но я все же люблю тебя и все же остаюсь только твоей. Что бы ты ни делал, я всюду буду следовать за тобой. Я буду служить тебе, буду оберегать тебя, помимо твоей собственной воли, не обращая внимания на весь мир, пока смерть не разлучит нас». Повернувшись к ней спиной, Бо-Франсуа направился к двери. Оскорбленная до глубины души, Роза тихо простонала и упала без чувств на голую землю. Никто не подошел, чтобы помочь несчастной, чтобы заявить ей какое-либо сочувствие, Такова была у всех боязнь навлечь на себя гнев того, чью немилость она заслужила. Но в то же время ни у кого не доставало духа оскорбить словом или поступками несчастную, оставленную женщину, а потому ни смеха, ни шуток не слышно было около нее. Правду говоря, такая скромность могла быть также и следствием осторожности, так как никто не мог знать, как принял бы Франсуа подобную выходку. Но как бы там ни было, а выйдя из ложи, музыканту вздумалось сострить, и он заиграл тему хорошо всем известную. И в ту же минуту невидимая, но могучая чья-то рука так приплюснула ему к голове его высокую мохнатую шляпу, что все лицо его до подбородка ушло в нее, и пьеса прервалась самой неприятной фальшивой нотой. Твердым шагом прошел Бо-Франсуа, не останавливаясь и не поворачивая головой, до другого конца площадки. Толпа следовала сперва за ним, потом мало-помалу отставали группы, и опять около бивуачных огней вскоре поднялись песни и пляска, сперва тихо, а потом все разгульнее и смелее. Тогда и только тогда можно было заметить, насколько предшествовавшая сцена взволновала атамана. Несколько человек из его приближенных, не ушедших от него теперь, могли видеть, как несколько раз вытирал он пот, струившийся по его лбу. С растерянным видом ходил он взад и вперед на маленьком пятачке под полуобнаженным уже дубом. Приходившие спрашивали у него приказаний, получали их в кривь и в кось, не в попад, и таким прерывающимся голосом, в котором слышалось столь сильное бешенство, что переспросить ни у кого не хватало духу. Пока атаман находился тут под влиянием своего мрачного настроения, на опушке леса послышался голос одного из разбойников, поставленного на часы около лагеря. И на его вопрос, кто идет, ответило несколько дружных голосов, обстоятельно докладывавших, что идут свои. «Вот и наши возвращаются с пули», — сказал нарочно, возвышая голос Руждано, чтобы привлечь внимание атамана, продолжавшего ходить взад и вперед. «Теперь и провизия у нас будет». «Тем лучше», — подхватил Борн-де-Жуи, по обыкновению являвшийся полюбопытничать, что где делается. «Как-то неловко веселиться с пустым брюхом и сухим горлом. Значит, наша радость идет». Шум приближался, и нетрудно уже было различать крики и ругательства, к которым присоединялись жалобные стоны. Наконец, на опушке показалось несколько человек с ношей, которую они, подойдя к костру, бережно опустили на траву. В ту же минуту послышался голос Жака Петивье. «Где Баптист? Где проклятый-то этот хирург? Пусть скорее идет перевязывать раненого». «Раненый?» — повторил Бо-Франсуа, выведенный этим словом из своего лихорадочного забытья. «Тысячу чертей! Нельзя и минуты остаться спокойным. Кто же ранен?» «Мне кажется, что это Гронарманд. Вытянулся на траве и кричит, как свинья», — сказал Борн-де-Жуи. «Честное слово, он уже, кажется, готов на этот раз. А забавно должно быть. Пойти посмотреть». И как хищный зверь, почуявший запах крови, Борн-де-Жуи бросился вперед. Большая часть мошенников, даже и Бо-Франсуа, пошли вслед за ним. Со всех сторон площадки народ собрался тут, и только несколько упрямых плясунов продолжали топтаться под звуки музыки. Действительно, это был Гронарманд, лежавший на земле, то ругаясь, то стеная. Выстрел попал ему в грудь и лицо, а стрелявшее ружье было, видно, заряжено крупной дробью. Он был весь в крови, и раны причиняли ему страшную боль. Товарищи, сопровождавшие его в этой несчастной экспедиции и несшие его обратно более чем полмили лесом, стояли едва переводя дух, положительно, будучи не в силах выговорить слова в ответ на расспросы, которыми их осаждали. Жадно наклонясь над раненым, Борн-де-Жуи глядел на него со злобной радостью. «Ах! Ах, бедный Гронарманд!» — проговорил он со своим обычным хихиканьем. «Тебя пощипали на этот раз. Тебя, так часто щипавшего других. В самом деле, мне кажется, что ты плох, и не подняться тебе больше. Ты исходишь кровью, милый мой, и продолжай ты этак еще 5 минут, так у тебя не останется ее больше ни капельки. А жалко будет». Гронарманд захотел ответить кулаком на эти сострадательные речи, но сильная боль принудила его опустить кулак, и рука его безжизненно упала. Прибежал Баптист и приказал перенести раненого поближе к огню, чтобы осмотреть его. Ему тотчас же повиновались. Сняв верхнее платье и развернув свои инструменты, хирург счел нужным прежде всего вынуть дробь из ран. Между тем Франсуа старался добиться от других подробного рассказа обо всем случившемся. Но в отчаянии все говорили вместе, и не было возможности понять ни одного слова. Наконец, приказав всем замолчать и обратясь к Жаку Петивье, потребовал от него отчета в экспедиции. «Ах, Мэг!» — заговорил жалобно учитель ребятишек. «Я говорил всем, что невозможно ничего путного ожидать от этого негодяя, этрешского мальчишки. Он причиной всей беды, и если мы все там не остались, то, конечно, в том не его вина». «Как так?» — спросил бы Франсуа, у которого при одном воспоминании о сыне Гриле нахмурился лоб. «Вот послушайте, спустя час после того, как вы его послали, он пришел мне сказать, что ходил в пули, что фермеры его хорошо приняли и что там можно состряпать хорошее дело, так как дровосеки ушли. Бессовестный лгунишка! Теперь я убедился, что он и не ходил в пули, не выходил из леса, а наговорил все это, чтобы затянуть нас в западню». «Хорошо», — ответил Мэг глухо, — «продолжай». «Так мы с 4 товарищами», — продолжал Жак Петивье, — «и отправились в поли. Шли мы наверняка, а потому никакого оружия с собой не взяли. Были только одни палки. Придя на ферму, мы не увидали огня. Казалось, все спали. Не обращая внимания на бешено лаявших собак на дворе, мы сломали первую дверь и только хотели приняться за дверь в доме, как она вдруг сама отворилась, и на нас кинулось 10 или 12 человек. Кто с топором, кто с вилами и косами. Что же мы могли поделать со стольким народом? И потому я крикнул: «Убирайся!» И мы убежали. Но Гронарманд захотел побороться. А у одного дровосека было ружье. Он в него и выстрелил. Бедный товарищ добежал до леса, но, видя, что он исходит кровью и заметно слабеет, мы взяли его на руки и принесли сюда. «Как ты думаешь, люди на ферме узнали вас?» — спросил Буфрансуа. «Нет-нет, Мэг, конечно, вы понимаете, что мы не дали им разглядеть себя. Видя, что нас обманули, что у фермеров много народа, мы скорее убрались. Но, к несчастью, все-таки уже было поздно для бедного Гронарманда». При конце его рассказа в толпе около баптиста-хирурга, перевязывавшего раненого, поднялся шум. Скоро ясно послышался оттуда хохот и шутки. Наконец, к общему удивлению, Гронарманд вскочил на ноги и полуногой принялся догонять смеявшихся над ним. Даже сам хирург с инструментами в руках старался разделить общую веселость. «Что все это значит?» — спросил поспешно, подходя Буфрансуа. «Это значит, Мэг, — ответил, пожимая плечами Баптист, — что ружье, из которого выстрелили в Гронарманда, было заряжено вместо дроби солью. Боль от нее должна быть страшная, но нет ни малейшей опасности, и Гронарманд страдает от испуга больше, чем от боли». Новый взрыв хохота и насмешек принял эту весть. Раненый, сконфуженный этим унижением при атамане и при всей шайке, пробормотал какие-то никем непонятные объяснения, только удвоившие общую веселость. «Ну, — заметил Борн-де-Жуи со своим хихиканьем, — по крайней мере, если у нас нет другой провизии на свадьбе Лонг-Жумё, то будет хоть солонина из Гронарманда». «По мне, лучше бы ветчины», — сказал другой. «Ушат воды скорей!» — кричал женский голос. «Ушат воды! Давайте вымачивать Гронарманда!» И грубые шутки эти не вызвали улыбки на лице Франсуа. Оставя трусливого Гронарманда, он опять отошел в сторону с двумя или тремя из своих приближенных. «Этот трус дешево отделался», — начал он. «Не менее того, серьезная вина есть. Нужен пример. Жак», — обратился он к учителю, — «уверен ли ты, что причиной вашей неудачи является именно этот скверный этрешский мальчишка?» «Очень уверен, Мэг. Он сделал фальшивый доклад. Его нога не была на ферме Поли, потому что ни один из часовых не видал, чтоб он проходил. Нет никакого сомнения, что этот дьяволенок захотел нам подставить западню. И уж это не его вина, если это ему не удалось». Буфрансуа был в мрачном раздумье. «Жак, — сказал он наконец, — отыщи мне трешского мальчугана». Нетрудно было Жаку отыскать своего непокорного ученика. Бедный ребенок в восторге от сыгранной, по его мнению, прекрасной шутки своим гонителем был в нескольких шагах отсюда. Забравшись в кустарник, он во все горло хохотал над насмешками, которыми продолжали осаждать Гронарманда. Только почувствовав на плече тяжелую руку своего учителя, он, казалось, начал бояться последствий своей шалости. Несмотря на то, он не проговорил ни одного слова и беспрепятственно дал отвести себя к Мэгу. Он уже свыкся с наказаниями и претерпелся к ударам. Буфрансуа устремил на него свой блестящий взгляд. «Ты не послушался меня», — — сказал он. — Ты солгал. И ты причина тому, что сегодня могло случиться большее несчастье. Признаешься ли в этом? — Да, это чтоб посмеяться. — Чтоб посмеяться? Так ты сознаешься, что не ходил в поли, как я тебе приказал, и что ты солгал? — Я вам говорю, то была шутка. Ведь в Гронармандо стреляли только солью, но его могли убить. И ты заслуживаешь? Но я соглашусь простить тебя с условием, что ты скажешь мне, где твоя мать. «Не знаю», — ответил ребенок, мгновенно опять приняв на себя свою напускную глупость. «Послушай, говори откровенно, а не то...» Выведенный из терпения, мальчуган живо поднял голову и, как взбунтовавшийся школьник, сделал атаману гримасу. Но едва успел он уступить первому движению, как сам уже испугался последствий своей дерзости. Мэг побледнел, как-то рыкнул и, выхватив из кармана пистолет, зарядил его. Ребенком овладела какая-то дурь. Вырвавшись из рук Жака Петивье, перевернувшись несколько раз на месте, он быстро бросился в чащу леса с пронзительным криком. «Мама, помоги! Мама, помоги!» Руждано, Борн-де-Жуи, Жак Петивье, находившиеся в это время около него, были все так ошеломлены быстротой его движений, что даже не пошевельнулись. Бо-Франсуа, продолжая рычать, как взбешенное животное, бросился догонять беглеца, и оба исчезли в густом лесу. Как ни был легок страшный атаман, все же не мог он догнать по рвам и кустарникам этого полуногого мальчугана, страх которому предел крылья. Если бы фаншетиному сынишке пришло в голову молча спрятаться тут где-нибудь в куще, то хоть на этот вечер он избежал бы гнева Бо-Франсуа. Но, как мы уже сказали, головка кружилась у трешского мальчугана, и, продолжая бежать с неимоверной быстротой, он не переставал кричать своим звучным, пронзительным голоском. «Мама, помоги! Мама, помоги!» Вдруг в лесной глуши раздался выстрел и вслед за ним раздирающий душу вопль. После этого зов прекратился, и все смолкло. На маленькой лужайке, освещенной луной, шагах в 100 от главной площади, Бо-Франсуа с дымящимся еще пистолетом в руках смотрел на безжизненное тело ребенка, лежавшего у его ног. Вдруг из соседнего кустарника показалась женщина с растрепанными волосами, в разодранном платье. Стремительно бросилась она к атаману и вскрикнула нечеловеческим голосом. «Франсуа! Ты убил своего сына!» И замертво повалилась на окровавленный труп трешского мальчугана. Вдали слышались звуки скрипки, наигрывавшей удалые песенки.